10. Колесо фортуны. Перед нами колесо. Три фигуры вращаются вместе с колесом. Фигура, которая наверху, однажды окажется внизу, а нижняя поднимется наверх. Четыре фигуры по углам карты и центр колеса остаются неподвижными. Заметьте, что на этом аркане только мифические фигуры. Людей нет. Это говорит о том, что силы, которые он представляет, не подконтрольны человеку. Символика. Колесо времени. Символ вечного движения Вселенной, цикличности, перемен, течения человеческой жизни. Три фигуры на колесе. Тифон, огнедышащее чудовище из греческой мифологии, олицетворение горячего разрушительного вихря в облике змеи. Анубис, проводник души в мир мертвых. Сверху сидит сфинкс, по утверждению Уэйта, для равновесия. Четыре фигуры в углах карты взяты из видений пророка Иезекииля. Они представляют четырех евангелистов, четыре стороны света и четыре стихии. Олицетворяют божественное намерение, действующее вовне. Буквы на колесе составляют слово Таро, но их можно читать и иначе. Тора у иудеев означает закон. Рота в переводе с латыни – колесо. Между буквами непроизносимое имя Бога – тетраграмма, написано древнееврейскими литерами – йод, хе, вау, хе. Это означает, что все подчинено воле провидения. Знаки внутри колеса – алхимические символы соли, ртути, серы и воды. Эзотерический смысл. Смысл колеса фортуны хорошо описывает пантомима с деревянным шаром, которую шуты разыгрывали при дворах средневековых монархов. Когда один шут вскарабкивался наверх, другой оказывался внизу. Но вот шар делает новый оборот, и вознесшийся низвергается. Созидание, разрушение, вечные перемены и вечность перемен. Ничто не постоянно. Все подчинено циклам. Это первый аркан с двузначным порядковым номером. Карты с однозначным номером символизируют развитие индивидуальности. По ним мы учимся, выбираем свой путь, влюбляемся, покоряем вершины. На колесе фортуны мы осознаем, что есть вещи, которые случаются вопреки нашей воле, и с ними приходится мириться. Гадательное значение. Карта говорит о том, что мы попали под власть судьбы или некого цикла, откуда невозможно выбраться, пока он не завершится. Возможно, это неприятно, потому что события нам не подконтрольны. Однако карта обычно указывает на позитивные изменения. Что ни делается, все к лучшему. В позитиве – прямое положение. Счастливый поворот событий. Перемены к лучшему. Дар судьбы – везение. В негативе – перевернутое положение. Перемены, к которым мы не готовы, или которые предполагают выход из зоны комфорта. Невезение. Колесо фортуны в раскладах. Отношения. Карта предвещает перемены в личной жизни, а какие именно, подскажут соседние арканы. Иногда кармические отношения, из которых мы не можем выйти, пока не усвоим нужный урок. В негативе – повторение старых сценариев отношений. Работа и финансы. Карта может преподнести любой сюрприз – от повышения и неожиданного наследства до внезапного увольнения и банкротства. Если расклад в целом неплохой, обычно указывает на прибыль, приход денег. Здоровье. Метеозависимость, сезонные недомогания. В негативе – нарушение циркадных ритмов организма и женских циклов. Личность – понимание своего предназначения и жизненных циклов. В негативе – страх перед неотвратимостью судьбы, боязнь будущего и перемен. Ключевые слова – судьба, случай, везение, удача, цикличность, поездка, путешествие.